Каждый день бывают в жизни встречи. Мой приятель рассказывал. Сижу в кафе, деловая встреча. Входит крупная дама, лет 45. Не заметить невозможно, мощно так входит, брутально. Громко отодвигает стулья, с размаху садится, плюхая сумку на один стол, швыряя куртку на другой. Долго сматывает с шеи шарф, кидает его сверху куртки, которая лежит горой. Шарф падает, она, сквозь зубы матерясь, подбирает его с пола, он падает снова и так 5 раз. Не дама, а цирковой номер. Громко зовет официанта, при этом размахивая рукой с салфеткой, машет салфеткой, как флажком. Заказывает без меню и, так сказать, вне меню. Требует приготовить ей омлет из завтрака. Завтрак кончился. Ну что вам, трудно, жалко, лень, я приплачу, я вдвое заплачу, втрое. Из эклера, чтобы вынули клубнику. У меня аллергия, вы понимаете? Вы хотите, чтобы я свалилась с удушьем прямо тут? Хотите вызывать скорую и все такое прочее? Просит принести воды, но не минералку в бутылке, а именно стакан воды из кулера. Да во всем мире это бесплатно. А сколько она стоит? Рубль, два? Извольте, вот вам 5 рублей. Голова как в перьях, немытые эмилированные волосы, пластиковый обруч, толстые серебряные кольца с кривыми лиловыми камнями. Якобы восточные побрякушки на свитере, в количестве, достаточном для кольчуги-кочевника. И вообще весь облик из 80-х. Нагла и нелепо. Гляжу, о боже, она! Как я был в нее влюблен в начале перестройки. Как она была прекрасна. Умна, оригинальна, необычно, свежа, юна, да просто красива, наконец. Но ей было 22, а мне 36. Я на коленях перед ней ползал, на все был готов. Но, увы, холодный смех был ответом на мои страстные мольбы, и я слышал жестокие слова: «Дедушка, опомнись, сколько тебе лет, в паспорт посмотри». О, как я убивался, натурально в петлю лез. А сегодня сижу и думаю, какое счастье, пронесло.